Глава 15. Концы в воду. Украдкой Алина бросила взгляд на босса, который расселся на маленьком диванчике у правого борта катера и, закинув ногу на ногу, поставил руку с пистолетом на колено. На полу, опустив голову, все еще сидел Стас, чрезвычайно нервирующий своим бездействием. «Чагин!» – позвал кого-то главарь, сидевший уже с телефоном в руке. «Я скинул тебе координаты. Выдвигайся нам навстречу и забери меня». «Да, я на катере. Движемся в сторону границы. У нас форс-мажор. Пусть все сворачиваются и на дно». Он глянул мельком на Алину очень злым взглядом, отчего ей захотелось тут же отвести глаза. «Да, это точно. Серваки спрячьте, если кто запаникует, в расход. К черту всех слабаков». «Что, что? Барсов нас сдал. Подставной он. Партию перехватили на дрейфе». «Да, спецы и береговая. Предупреди турков, чтобы уходили». «Да, жду. Свяжись со мной, когда будете близко». Он разъединил звонок и убрал телефон в карман. Глянул на Стаса. «И ведь почти получилось у тебя, да? Обидно, наверное». Решил спросить он с издевкой о не совсем удавшейся операции по перехвату работорговцев. Алина, которой ничего больше не оставалось, как держаться за Вадика, глядела на босса с тихой ненавистью. Хорошо, хоть девушек удалось спасти, и большая часть бандитов с яхты арестована. Варя будет в безопасности. Ее, возможно, уже разбудили и скоро отправят в отель. Очень хотелось надеяться, что с ней все в порядке. Жаль, что все это произошло ценой их пленения и, возможно, даже смерти. От последней мысли стало совсем нехорошо. У Вадика, похоже, затекла рука с пистолетом, потому что он расслабленно положил ее Алине на колени, видимо, считая, что никуда она не денется. «А я чувствовал, что он какой-то подозрительный. И девку эту выбрал неспроста». Решил высказаться в свою защиту Вадик, хотя и так было понятно, что ничего он не смог разглядеть в спасателе с пляжа, нанятым, чтобы выбирать и заманивать красивых девушек. «Да заткнись ты!» – раздражался босс. «Ты тупой дрочила! Если бы не на заднице смотрел, то не пустил бы его на яхту, и мы не потеряли бы всю партию разом. Турки нам этого не простят. Восстанавливать репутацию придется очень долго». «Так я же сейчас помог», – обиделся Вадик. «Если бы я не зашел проверить эту кису, мы бы с вами тоже мордой в пол лежали». «Это не ты помог. Это я случайно на мониторе с камер увидел, что ты ее трахнуть решил. А Барсов тебе надрал твой голый зад. Так что завали свой мерзкий рот и веди». Босс был крайне раздражен. «Сбавь скорость и смотри катер Чагина. Он уже должен появиться. Он просигналит тебе фонарем». «Чё сразу мерзкий?» – пробубнил очень тихо Вадик, насупившись, но не имея храбрости больше выступать. Он вдруг повернулся к Алине и плотоядно улыбнулся. «Вот ты знаешь, что не мерзкий. Тебе же понравилось». Алина сглотнула, вспоминая язык слизень на ее теле, и неосознанно ее передернула от отвращения. «Нет». Сдавленно выговорила она, чувствуя, как дуло пистолета поднимает край ее платья, проходясь по бедру. «Дрожи, дрожи, киса!» Вадик, кажется, понял это по-своему. «Босс после всего точно тебя у нас оставит в качестве утешительного приза. Тогда я и попробую все твои дырочки на вкус». «Пошел ты в задницу!» – прошептала Алина, непонятно откуда набираясь храбрости. «Буду считать это официальным приглашением. Тебе теперь свой должок всю жизнь отрабатывать. Тут не только задница понадобится, но и все остальное». У босса зазвонил телефон, и Алина обернулась в ту сторону, чтобы увидеть, как он встал и снова громко говорил в телефон. «Твою мать!» – заорал он кому-то на той стороне. «Сука! Всех на дно! Жгите серверную, пока они не зашли! А лучше взрывайте нахрен!» «Босс! Что там?» – занервничал Вадик и встал с кресла, грубо спихнув Алину. Она потеряла равновесие и от неожиданности упала на пол. «Турков с их корытом взяли погранцы. На базе уже спецназ в двери ломится. Надо валить в горы. Где Чагин?» Он сбросил звонок и перенаправил кому-то другому. «Чагин, сука! Ты что, на веслах, что ли? Где тебя носит?» «Я вижу его сигнал!» – крикнул Вадик и указал вперед над носом катера. Алина на всякий случай решила отползти подальше и забиться в угол между креслом с другой стороны панели и бортом. «Ты куда? Иди сюда, живо!» – отвлекся на нее Вадик, протягивая руку и почти отпуская руль. Босс продолжал орать на своего Чагина, кроя его трехэтажным. Но одно Алина поняла точно. Второй катер сейчас подойдет к ним, и на нем будет еще куча вооруженных бандитов. Кажется, это конец их короткого путешествия. Но тут вдруг главарь прервался на полуслове, и послышались звуки борьбы, ударов по телу и сдавленные стоны. Вадик тоже резко глянул в ту сторону, но грохнул выстрел, и он присел с матерными криками. Алина взвизгнула, когда раздался второй выстрел. Она сжалась в комочек и спряталась за креслом, закрыв голову руками. Она слышала, что это дерутся Стас и главарь. Больше нечему происходить так громко. Подскочивший с кресла и бросивший руль Вадик подтвердил ее предположение. «Ах ты, сука!» – крикнул глухой и развернулся, чтобы броситься на помощь своему боссу. Алина, совершенно не соображая, зачем она это делает, резко распрямила свою ногу и ударила Вадика сбоку колена. Тот от неожиданности споткнулся, потерял равновесие и почти упал, со всего маху приложился о подлокотник кресла, за которым пряталась Алина, и взвыл. Грохнул еще один выстрел, и что-то ударило в панель над ее головой. Вероятно, пуля. Вадик вскочил, направляя пистолет в сторону дерущихся. Алина быстро приподнялась, чтобы выглянуть. К ее большой радости Стас был сверху и абсолютно точно побеждал, почти скрутив главаря, лицо которого уже было серьезно разбито. Пистолет он, правда, так и не выпустил, и они тянули его друг на друга, пытаясь направить дулом в сторону оппонента. В этой борьбе раздался еще один выстрел, и пуля прошила борт катера насквозь. Потом еще раз и в полу, разбрасывая щепки, образовалась большая дыра. Вадик выпрямился, попытаясь прицелиться в Стаса, и уже решился выстрелить, как Алина вскочила на ноги и дернула на себя руль все еще движущегося, хотя не так быстро, катера. Катер тут же завалился на бок, заходя в крутой вираж, и все повалились на бок вместе с ним. Вадик окончательно потерял равновесие, потому что ни за что не держался и позорно грохнулся куда-то между креслами и диваном. Стас уже этот маневр, кажется, только помешал, потому что он внезапно оказался снизу. Только вот пистолет в руках босса был направлен уже в другую сторону. И когда раздался новый выстрел, главарь громко вскрикнул, и на штанине его белых брюк расцвело темно-красное пятно. Вскочивший Вадик бросился с криком на Алину, чтобы отцепить ее от руля, и они вместе крутанули его в другую сторону. Катер выровнялся ровно на секунду, чтобы тут же сильно накрениться опять, теперь на левый борт. Всех пассажиров вновь мотануло по палубе. Алина удержалась только потому, что висела на руле, схватившись за него двумя руками. Вадик снова свалился, уронив, наконец, со стуком свой пистолет. Послышался крик и громкий всплеск. Алина испуганно оглянулась. На борту, повиснув на металлическом поручне и почти на пол торса перегнувшись наружу, висел Стас. Босса не было. Похоже, это он вывалился за борт в драке и упал в море. «Босс!» – заорал Вадик, разглядевший происшедшее. Он кинулся на Стаса уже без оружия. «Алина, разворачивай! Быстро!» – успел крикнуть ее спасатель, прежде чем ввязался в борьбу с Вадимом. «Я не умею!» – вскрикнула Алина, хватаясь за руль. Но как только она обернулась по ходу движения катера, она поняла причину спешки. Прямо на них из темноты шел другой катер, побольше, и на его носу внезапно включился прожектор, тут же ее ослепивший. Она рванула руль в сторону, чтобы резко отвернуть от приближающегося судна. Раздалась автоматная очередь, но то ли они промазали, то ли это были предупредительные выстрелы в воздух. Легче от этого не становилось, потому что, хоть прожектор теперь и светил в спину, рев мотора большого мощного катера преследовал их. «Всех вас завалят, суки!» – заорал Вадик и получил еще один удар в челюсть. Стас отбросил его от себя и тут же подскочил, чтобы взять за ворот, дернул на ноги и сильно оттолкнул, выбрасывая тоже за борт. Вадик с диким криком взмахнул руками и плюхнулся в волну, тут же исчезая вдали. Еще одна очередь раздалась сзади, что-то громко ударилось в приборную панель и тент козырька над их головами. «Гони, давай! Рычаг вперед!» Стас навалился сзади, словно обнимая Алину вокруг плеч, берясь за руль и рычаг с двух сторон от нее. «Ох, боже мой!» Только сейчас она смогла выдать свое ко всему происходящему отношение, впадая в запоздалую панику. мы сможем уйти, пока они глухого вылавливают», — объяснил он. «А потом тот скажет, что их главный в воде, и им придется и за ним вернуться. У нас есть небольшая фора, а потом они смогут нас догнать. У них очень мощный катер». К ее удивлению, Стас уселся в кресло, но не стал спихивать ее с себя, а усадил на колени и на мгновение даже приобнял, быстро поглаживая по спине. Алина вцепилась в его шею и вжалась изо всех сил в своего спасителя. «Я так испугалась! Я боялась, он застрелит тебя! Что нам делать?» – затараторила она, чувствуя под руками его горячее тело и как сильно колотится у него сердце. «Уходим как можно быстрее. В темноте нас сложнее найти. Нам надо к яхте. Там береговая охрана. У них есть оружие». «Не получится. Они остались далеко позади. Если двинемся в их сторону, нас отрежут люди Игнатова. И они больше церемониться не будут, просто убьют». «Мне страшно». Алина уткнулась лицом в его плечо, но спустя пару секунд все же подняла голову и попыталась разглядеть хоть что-то в окружающей их темноте. Справа, где-то вдалеке, тянулась яркими бусинками странная оранжевая ленточка. Она присмотрелась. Это было похоже на окошки мчащегося поезда где-то на далеком берегу. «Где мы?» «Идем вдоль берега, пока можем. Потом придется причаливать и уходить по жилым застройкам. Город мы давно проскочили, но в деревнях нам будет проще затеряться». Стас огляделся вокруг, потом попытался повернуть в сторону едва видного крошечными огоньками берега, но руль как-то плохо отзывался. Он потянул рычаг, чтобы сбавить скорость, но она почти не изменилась. «Твою ж налево!» – Стас выругался, а Алина снова испугалась. «Что случилось?» «Кажется, нам прострелили приборку». Он сунул палец в темное отверстие на панели, потом обернулся назад, где в полу задней части палубы тоже виднелись дыры. «И, возможно, движок. Катер почти не слушается. Надо срочно к берегу, иначе на дрейфе мы станем мишенью в тире. Держись!» С этими словами он попытался резко развернуть к берегу, но катер едва качнулся в сторону, натужно ревя поврежденным мотором.